Литургия красоты. Стихийные гимны, 1905. «Вся земля моя, и мне дано пройти по ней». Аполлоний Тианский. «Люди солнце разлюбили, надо к солнцу их вернуть. Свет луны они забыли, потеряли млечный путь. Развенчав царицу воду, отрекаясь от огня, изменили всю природу, замок ночи, праздник дня. В тюрьмах дум своих, в сцеплении зданий, склепов, слов, могил, позабыли о течении чисел, вечности, светил. Но качнулось коромысло золотое в небесах, мысли неба, звезды, числа, брызнув, светят здесь в словах. Здесь мои избрали строки, пали в мой журчащий стих, чтоб звенели в нем намеки всех колодцев неземных, чтоб к стихиям людям бледным показал я светлый путь, чтобы вновь стихом победным в царство солнца всех вернуть». Три страны. Строить здания, быть в гареме, выходить на львов, превращать царей соседних в собственных рабов, опьяняться повторением яркой буквы «Я» — вот, Ассирия, дорога истина твоя. Превратить народ могучий в восходящесть плит, быть создателем загадок, сфинксом пирамид и, достигши граней в тайных, обратиться в пыль. О, Египет, эту сказку ты явил как быль. Мир опутан светлой тканью мыслей паутин. Слить душой жужжанье мошки с грохотом лавин, в лабиринтах быть как дома, все понять, принять. Свет мой, Индия, святыня, девственная мать. Много есть еще созданий в мире бытия, но прекрасна только слитность разных ты и я. Много есть еще мечтаний, сладко жить в бреду, но уставший лишь к родимой, только к ней приду. К славянам. Славяне, вам светлая слава за то, что вы сердцем открыты, веселым младенчеством нрава с природой весеннюю слиты. К любому легко подойдете, с любым вы смеетесь, как с братом, и все, что чужого возьмете, вы топите в море богатом. Враждуя с врагом поневоле, сейчас примириться готовы. Но если на бранном вы поле, вы твердо и молча суровы. И снова мечтой, рассвечаясь, вы где-то забывши об узком, и светят созвездия, качаясь, в сознании польском и русском. Звеня разбиваются цепи, шумит зеленее дубрава, славянские души, как степи. Славяне, вам светлая слава! Читатель душ. Читатель душ людских, скажи нам, что прочел ты? Страницы юности, поэмы красоты. О нет, затасканный, стертый, темный, желтый, в томах людской души несчетные листы. Я долго их читал и в разные наречия упорно проникал внимательной мечтой. Все думал в их строках нежданность подстеречья. Искал я тайны тайн за каждой чертой. Я родился чтецом, и призрачные строки полуослепший взор волнуют, как всегда. Я жажду островов, ищу, люблю намеки, их мало и горька в морях души вода. За днями странствия усталый, истомленный, в книгохранилище случайное зайду. Перед чужой душой встаю, как дух бессонный, и укоризненно беседы с ней веду. Зачем так бледны вы, несмелые стремления? Зачем так гордости в вас мало, сны людей? Я иногда хочу вам всем уничтожения во имя свежести нетронутых полей. Не потому ль, храня незримую обиду, природа вольная замыслила потоп, прияла гневный лик и стерла Атлантиду, чтоб все повторности нашли свой верный гроб? Нам быстрый час грозит. Есть мера повторения. Природа стережет и утро ждет от нас. Сожжем те ж прошлое, сплетем в венок мгновенье, начнем свою весну. Скорей, теперь, сейчас. Проклятие человеком. Мы, человеки дней последних, как бледны в жизни мы своей, как будто в мире нет рубинов, и нет цветов, и нет лучей. Мы знаем золото лишь в деньгах, со стывшим бледным серебром. Не понимаем мысли молний, не знаем, что поет нам гром. Для нас блистательное солнце не бог, несущий жизни меч, а просто желтый шар центральный, планет сферическая печь. Мы говорим, что мы научны в наш бесподобный умный век. Я говорю, мы просто скучны. Мы прочь ушли от светлых рек. Мы разорвали, расщепили живую слитность всех стихий, и мы, живя одним убийством, бормочем лживо «не убий». Я ненавижу человеков в цилиндрах, в мерзких сюртуках, исчадье вечно душных комнат, что могут видеть лишь в очках, и видят только пред собою, так прямо, ну, сажени две, и топчут хилыми ногами, как звери все цветы в траве. Сказав, как звери, я унизил зверей, конечно, не людей. Лишь меж зверей еще возможна жизнь, яркость жизни без теней. О, человеки дней последних, вы надоели мне в конец. Что между вас найти могу я, искатель кладов и сердец? Вы даже прошлые эпохи наклейкой жалких слов своих лишили грозного величия, всех сил живых, размаха их. Когда какой-нибудь ученый, сказать точнее маньяк, беседовать о прошлом хочет, начнет он бормотание так: то были дни ихтиозавров, плезиозавров, о, глупец. Какие клички ты придумал? Дай не ярлык мне, образец. Дай мне почувствовать, что были пиры и хохот вещества, когда не знали страсти тюрем, и кровь живых была жива. Ихтиозавры, динозавры и птеродактили — суть бред. Не бред стихии, а лепет мозга, который замкнут в кабинет. Но если я скажу, что ящер влочился по земле, как дом, был глыбистой летучей мышью, летел в надземности китом, и мы при имени дракона литературность ощутим, кто он, то дьявол или созвездие, китайский символ, смутный дым. Но если я скажу, что где-то многосоженный горный склон восколебался, закачался и двинулся, и был дракон, лабораторная зачахлость. Ты смысл различия ощутил? Или нужно изъяснить понятней, что ты хромец, лишенный сил? О дни, когда был так несроден литературе человек, что если закрепить хотел он, что слышал от морей и рек, влагал он сложные понятия в гиероглифы, не в слова, и панорама неба, мира в тех записях была жива, то живопись была слияние зверей, людей и птиц в одно. Зачем Изида возле сфинкса? Под солнцем быть мне не дано. Человечки. Человечек современный, низкорослый, слабосильный, мелкий собственник, законник, лицемерный семьянин, весь трусливый, весь двуличный, косодушный, щепетильный, вся душа его, душонка, точно из морщин. Вечно должен и не должен, то нельзя, а это можно, брак законный, спрос и купля, облик сонный, гроб сердец, можешь карты, можешь мысли передернуть осторожно, явно грабить неразумно, но стриги овец. Монотонный, односложный, как напевы людоеда, тот упорно две-три ноты тянет, тянет без конца, Зверь несчастный существует от обеда до обеда. Чтоб поесть жену, бьет он, умертвит отца. Этот ту же песню тянет. Только он ведь просвещенный, он оформит, он запишет, дверь запрет он на крючок. Бледноумный, сыщик вольных, немочь сердца, евнух сонный. О, когда б ты, миллионный, вдруг исчезнуть мог! Бедлам наших дней. Безумствуют, кричат, смеются, хохочут, бешено рыдают. Предлинным языком болтают, слов не жалеют, речи льются многоглагольно и нестройно, бесстыдно, пошло, непристойно. Внимают тем, кто всех глупее, кто долог в болтовне тягучий, кто человеком быть не смея, но тварью быть зверьми умея, раскрасит краскою ленючий какой-нибудь узор дешевый, приткнет его на столб дубовый и речью нудною скрипучей под этот стяг сбирает стадо, где каждый с каждым может спорить, кто всех животней мутью взгляда, кто лучше сможет свет позорить. О сердце! Есть костры и светы, есть в блеск одетые планеты, но есть и угли, мраки, дымы на фоне вечного горения. Поняв, щади свои мгновения. Ты видишь, эти одержимы, беги от них, им нет спасения. Им радостно, что бес к ним жмется, который глупостью зовется. Он вечно ищет продолжение, чтоб корм найти в хлевах он бродит и безошибочно находит умалишенные видения. О сердце, глупый бес, как лама, что правит душами в Тибете. Один умрет, другой для срама всегда в запасе есть на свете. Беги из душного бедлама и знай, что если есть спасение для прокаженных, есть прозрение, и что слепцы судьбой хранимы, глупцы навек неизлечимы.